да вяло опавшие скорбные губы так и остались у Нюры с той поры, как наклеенная маска. Так и жили Кадыковы без детей. Расстроенный до слез этими скорбными воспоминаниями, Кадыков, понуря голову, вышел из церковной ограды и направился к коновязи. «Здорово, казак!» — окрикнул его кто-то. Кадыков вздрогнул и оглянулся. По тропинке к церкви шел ветхий кривоногий псаломщик Степан Глазок и щурил радостно свое и без того морщинистое, как печеное яблоко, лицо. «Гляжу на лошадь и думаю, от Кенделева такой молодец прискакал. И лошадь породистая, и сидельце вроде в серебряном окладе, а наказывается наш, Малайкина соска». Пантюхинских прозвали Малайкиной соской. Принесла молодайка младенца издалека под святые мощи, да и заночевала возле церкви. А утром хватилось, нет соски. Вот она и спрашивает диакона, отворявшего храм. «Отец диакон, ты по церкви слонялся, Малайкину соску не видал? А что у тебя за соска?» «Семь картох, да хлеба ломоть». Так и пошла с той поры дразниловка. «Эй, пантюхинские, кто из вас Малайкину соску съел?» А потом и прозвище прилепилось каждому жителю села — Малайкина соска. Степан подошел, протянул сухую детскую ручонку, поздоровались. «Прогуляться к нам?» «Ай, по делу?» — спросил Степан. «На избу свою хочу взглянуть», — ответил Кадыков, развязывая повод коня. «Случаем, сени не растащили на растопку?» «А чего хитрого? И растащат! Бесплезорная изба, что мертвец незахороненный, один смрад от нее. Поди, надоело по квартирам тихановским шататься?» «Надоело, Степа?» — весело сказал Кадыков, вскидывая свое легкое подтянутое тело в седло и разбирая поводья. «Эй, голубь заблудший, тяни до своей голубятни, не то чужие сизари глаза выклюют». «А что, и впрямь, пожалуй, надо в Пантюхино переезжать?» — думал Кадыков, удаляясь от церкви. «Работа у него теперь подвижная, нынче здесь, завтра там, утречком, иной раз и пробежаться до милиции нетрудно. А то на лошадке обещали закрепить за ним одну лошадь. Вот и будет держать ее на своем дворе. Приволье в Пантюхине лучше Тихановского. Нюра гусей опять разведет, овец. Двор просторный, а дом сухой да теплый. Чего ж лучше? Скажу-ка я Нюре». Вот обрадуется. Совсем размечтался Кадыков. И, осмотрев свой высокой под тесовой крышей дом из красного лесу, найдя все в отличном состоянии, он решил твердо переехать в Пантюхино. А решив, завернул на пантюхинские луга, лежавшие между святым болотом и мучами. Трава стояла непрорезная, уж не проползет. Мелкая, шелковистая, упругая под ветром. «Шерсть, а не грива!» — радовался Кадыков. «Нет уж, дудки! Луговой надел в этом году он возьмет здесь, в Пантюхине. Хватит!» — пошатался по чужой стороне. Крупной, машистой рысью, в добром расположении духа, он быстро доехал до больших бочагов и свернул к мельнице Деминых. Увидев его, Федот остановил жернова, отряхнул от белого мучного налета и пригласил Кадыкова в рубленый пристрой, вроде боковушки. Здесь он молча достал из деревянного настенного шкафчика школьную тетрадь, сложенную вдвое, и кинул ее на голый дощатый стол. «Тут все записано, что украли», и пододвинул к столу табуретку. Кадыков мельком взглянул на тетрадь. «Я уже знаю. Мне начальник показывал вашу опись».